слабый голос окреп, старое лицо разгорелось, и Лиза представила себе Византию. Светящиеся беловосковые овалы вокруг красных язычков свечей, стены храма в теплом блеске мозаик, тяжелые золотые одежды покачиваются на священниках торжественно и пусто. Везде эмали, фиолетовые, оранжевые, черные, зеленые, и на этих одеждах, и в убранстве икон, с которых глаза святых смотрят пристально и неподвижно. «Необычайно замедлен ритм истории», — говорил Успенский. «Столетиями пишется золотой фон, заменяя реальное трехмерное пространство». Где-то далеко и близко был Дмитрий, смотревший на нее влюбленными глазами, и на мгновение ей почему-то стало жалко его до слез. Он не слушал Успенского, а она слушала с закрытыми глазами. «Может быть, это слишком смелое сравнение, — говорил Успенский, — но Крумбахер писал, что византийское богослужение напоминает ему театральное действо, возносившее душу к небесам и сурово наказывавшее ее, когда она не желала возноситься. Теперь ее Византия была не только таинственным соединением мерцающих, оплывающих пятен, которые медленно поднимались в темный, тоже мерцающий купол. Теперь ее Византия пела. Желтый, как осенние листва, пел настойчивый желтый цвет. Беспокойный красный звучал, как альт. Синий, низкий звук виолончели вторил ему задумчиво и осторожно. 2 ноября 16 года, Петроград. «Милый друг, доволен ли ты моей покупкой? Обежала чуть ли не все магазины в Питере и не нашла коричневый. Есть свитера, но ты ведь хотел со стежками. Не удивляйся, что куртка пахнет керосином. Это предосторожность от моли. Поскольку я, как друг, сочувствую твоим похождениям, советую ее предварительно проморозить. Впрочем, на свете есть, может быть, женщины, которых волнует запах керосина». Я к ним не принадлежу. Книгу «Шаванди» я выписала для тебя из Парижа. Ты писал, что приедешь с первым снегом, и никогда еще так остро я не ненавидела эту затянувшуюся осеннюю слякоть. Неужели на небе царит такая же несправедливость, как на земле, и голос женщины — ничто для Господа Бога? Постскриптум. Вчера не успела отправить письмо, сегодня... Выпал снег. К твоему приезду его будет много. 20 ноября 16 года, Петроград. Костенька, милый, как грустно, что ты отложил свой приезд. И Шура разочарована, она на декабрь уезжает домой. Ты знаешь, как мне хочется вас познакомить. Есть и другая, более важная причина. По-видимому, вскоре... Я брошу заниматься с Леночкой, придется вновь устраиваться, и по этому поводу мне необходимо посоветоваться с тобой. Ты знаешь, что я давно полюбила ее и всю семью Гориных, так же, как и они меня. Я окружена всеобщим вниманием, и все было бы хорошо, если бы у меня появилась хоть маленькая возможность расплатиться за эти заботы. Но это невозможно. Леночка не только не хочет заниматься, но некоторым образом феномен в этом отношении. Сколько раз я отказывалась, теряя терпение. Вчера вновь было объяснение с Гаяной Давыдовной, и дело чуть не дошло до слез. Она умоляла меня подождать, не знаю, что делать. Алексея Павловича берегут, с ним о таких вещах не говорят, а Дмитрий только пожимает плечами. Очевидно, надо переломить себя и продолжать занятия, но... Несносное «но». Оно касается моего внутреннего, более чем печального состояния. Единственная путеводная звездочка — твой приезд, но и этим близким будущим я живу как-то безнадежно. Может быть, потому что в твоих объяснениях мне все чудится какая-то посторонняя, независящая от тебя причина. Энергия моя, как керосиновая лампа, которую я то слишком припускаю, пока она не начинает коптить, то прикручиваю почти до полного замирания. Ничего мне не надо. Разве немного ласки, как наркоза? доходило и не раз до мысли о самоубийстве,